Глава 33. Как только я прилетела в Россию, меня встретили Сара с Бруно, и парень отвез нас в отель. Он хотел, чтобы мы переночевали одну ночь в Москве, а на следующий день поехали в Ярославль. Но мы с сестрой приняли решение остаться в столице и начать поиски свадебного платья. Когда Бруно привез нас в отель, я сразу узнала эту местность. Отель находился в пешей доступности от офисного здания, где работал Симон. Я часто бывала здесь, так как он всегда брал меня с собой, если возникала необходимость приехать на работу в выходной день. Это было окрыляющее чувство. Знать, что человек хочет проводить с тобой все свое время. Весь вечер, сидя в номере, я не могла избавиться от навязчивого желания увидеть Симона хотя бы одним глазом со стороны. Я сходила с ума от мысли, что я нахожусь в одном городе с ним, но не могу встретиться с ним и поговорить. И мыслей с переживаниями внутри так много, что я просыпаюсь с рассветом и не могу больше уснуть. Ворочаюсь в кровати несколько часов и в итоге решаюсь на глупый и дурной поступок. Пока Сара спит, я одеваюсь и спускаюсь вниз в кофейню, в ту самую, в которую Симон пару раз приводил меня на завтрак. Он рассказывал, что каждый день перед работой он забегает к ним и берет с собой американо, чтобы взбодриться. И я, как полная дура, решаю пойти туда с самого открытия, сесть где-нибудь в уголке и надеяться, что Симон приедет на работу и не нарушит своих традиций. Мне стало жизненно необходимым увидеть его, ведь я очень по нему скучаю. Вчера весь полет я пролежала с закрытыми глазами и мечтала, что он приедет в аэропорт и встретит меня. И даже когда передо мной появились Бруно с Сарой, я продолжала искать глазами Симона. Отчаянно хотела взглянуть на него. Я сижу в кофейне около 2 часов. При каждом открытии двери поднимаю голову в надежде увидеть знакомый силуэт, но каждый раз разочарованно вздыхаю, встречая не того. И в момент, когда я уже отчаялась и решила вернуться в номер, в кофейню вновь входит, и я в последний раз поднимаю голову, чтобы посмотреть на вошедшего, и вижу его. Сердце тут же бросается вскачь. Кажется, оно сейчас разорвет грудную клетку и вырвется в объятия Симона. Я жадно вдыхаю воздух и не могу оторвать от него глаз. Ни одна фотография и видео на телефоне не смогли мне дать того, что я получила от одного лишь взгляда на него вживую. Мне хочется плакать и смеяться одновременно. Хочется подойти и обнять, рассказать, как же тоскует моя душа по нему и как сильно любит. Но вместо этого я хватаю с полки книгу, раскрываю ее и прячу свое лицо за ней. Я понимаю, что он не подпустит меня к себе, не позволит с ним заговорить, поэтому не хочу лишний раз причинять себе боль. 5 минут я наслаждаюсь его присутствием, украдкой смотря на него. Он стоит и даже не подозревает, что сейчас является центром моего мироздания. Опустив голову, смотрит в экран телефона и с кем-то общается. И я надеюсь, что это простая утренняя рабочая переписка, и что в его жизни не появилась другая девушка. Мысль, что он мог начать отношения с кем-то, беспокоит мое сознание все эти месяцы, и эта мысль сводит мою душу с ума. Забрав свой кофе, он прощается с сотрудниками и уходит. Вот так просто, даже не заметив меня. Мне становится грустно и одновременно хорошо от этой маленькой встречи. Я так хотела его увидеть. Казалось, мне хватит одного лишь взгляда на него, но увидев его, я поняла, что мне мало на него смотреть. Я хочу касаться его, обнимать, целовать, вдыхать аромат его кожи и слышать его любимое «Ангел». Но я понимаю, что это невозможно. Поэтому беру себя в руки и, купив капучино для сестры, выхожу из кофейни и возвращаюсь в номер. К полудню к нам приезжает из Ярославля мама. И я так счастлива ее видеть. При виде нее я понимаю, как скучала по семье и нашему уюту. И то, какими крепкими объятиями она меня встречала, я понимаю, что все у нас взаимно. Мы втроем отправляемся в салон свадебных платьев. Ездим из одного магазина в другой в поисках того самого. Ближе к вечеру направляемся в последний запланированный на сегодня салон, и по дороге нам звонит тетя Анна, мама Симона и Бруно. Она сообщает нам, что тоже в Москве, и мы приглашаем ее присоединиться к нам. Женщина с радостью принимает наше приглашение и обещает приехать в ближайшее время. За эти месяцы наши родители очень сблизились друг с другом, и даже по рассказам сестры было ясно, как Анне полюбилась Сара и наша семья. И я знаю, что это взаимно. Оказавшись в салоне, Сара выбирает еще около 5 платьев на примерку, но мы решаем дождаться Анну, чтобы начать вместе с ней. «Вау!» — вырывается из моих уст, когда в глаза бросается одно утонченное платье. «Сара, примерь его. Оно великолепное. Я не могу оторвать глаз от него. Оно такое простое, но в то же время невероятное. Его крой, объем, цвет — все кажется идеальным. Оно совсем не то, чего я хочу. Но просто примерь для меня. Прошу ее. Я влюбилась в него». «Так примерь ты», — «Оно тебе намного больше подойдет», — как ни в чем не бывало, отвечает сестра. Я смотрю на нее растерянно, так как даже в мыслях этого не было. «В следующий раз. Сегодня твой день». Улыбаюсь сестре и отворачиваюсь от наряда. «Что значит мой день?» — удивляется Сара. «Ты ведь знаешь, как в тягость мне все это? Поэтому давай порадуй сестру и примерь для меня это красивое платье». «Давай, доченька. Я тоже взгляну на тебя, красавицу», — поддерживает ее мама. «Порадуешь наш глаз. Мне хочется его примерить, чтобы просто взглянуть на себя в нем. Я так долго мечтала о свадьбе и свадебном платье. Представляла, какой роскошной она будет у нас с Филиппом. А потом все мечты рухнули. И я больше никогда не задумывалась об этом дне. Больше не хотела ни свадьбы, ни платья. Как по щелчку пальцев меня перестало это интересовать и волновать. Даже если я бы захотела еще раз рискнуть и позволить себя обручить, я отказалась бы от пышного торжества. Мне не нравится больше кричать о своей любви и создавать образ идеальной красивой пары. Мне по душе уединение и тайна. Но при виде этого платья мое сердце дрогнуло. И я поняла, что хочу хотя бы раз взглянуть на себя в нечто подобном. Поэтому я не спорю с ними и молча прохожу в примерочную. Консультант помогает мне надеть его, и я с восторгом разглядываю себя в зеркале. Если бы я выходила замуж, и мне нужно было бы выбрать платье, то это было бы оно. Я выхожу и встаю на подиум перед мамой и сестрой. Вижу, как загораются их глаза при виде меня, и я невольно расплываюсь в улыбке. «Моя девочка!» — единственное, что произносит мама, разглядывая меня с упоением, а на глазах ее проступают слезы. Я знаю, что они с папой до сих пор волнуются и переживают по поводу всего случившегося. Но при мне стараются сделать вид, будто бы не было в моей жизни ни Филиппа, ни Симона, ни моей глупости. И я безмерно благодарна им за это. «Аврора, боже!» С неподдельным восхищением в глазах Сара встает с дивана и подходит ко мне. «Ты будешь самой красивой невестой!» Меня смущают ее слова и комплименты со стороны персонала. Все же я не хотела привлекать к себе излишнего внимания. «Сделай мне пару кадров, и я пойду переоденусь», — прошу сестру, вручив ей телефон, и встаю в позу. После двух кадров я слышу, как двери салона открываются, и в него входят. Я перевожу взгляд на выход и улыбаюсь, увидев Анну. Она выглядит просто чудесно. По ней видно, как она счастлива и как предвкушает встречу с невесткой. Но моя улыбка быстро сползает с лица, когда за ее спиной появляется Симон. Я замираю, затаив дыхание. Сердце снова начинает свой танец в груди. Не могу отвести от него глаз. Он изменился за эти месяцы. Я обратила на это внимание еще в кофейне. Но при лучшем освещении это стало еще заметнее. Он стал крупнее. На лице появилась щетина, а взгляд с походкой стали тяжелыми. Они с Анной проходят чуть вперед и тоже замечают меня. Женщина удивляется, но тут же расплывается в улыбке. Но Симон... Он резко останавливается, словно его ударили электрическим разрядом. Застывает на моем лице и своими пронзающими зелеными глазами пробирается глубоко в сердце, сжигая все дотла и оставляя за собой лишь пепел. Мне хочется укрыться и спрятаться, лишь бы уберечь душу от его глаз. Он ломает и уничтожает, сворачивает все внутри меня в тугой узел, и я начинаю задыхаться. «Почему ты на меня так смотришь? Неужели не видишь, что я к тебе испытываю?» — взвывает мое сердце. Она подходит к нам, приветствует и обнимает всех, а после радостно обращается к моей маме. «София, я могу тебя поздравить и со второй дочерью?» — она переводит свой взгляд на меня. «Авророчка, моя девочка, ты тоже выходишь замуж?» «Замуж?» — удивляюсь я и, оторвав взгляд от Симона, перевожу его на женщину. «Ой, что вы!» — смеется Сара. «Просто пока ждали вас, решили посмотреть, как Аврора будет выглядеть в свадебном платье», — спешно объясняет она, заметив Симона, который подходит к нам. Только после ее слов до меня доходит, как все выглядит со стороны. «Он, очевидно, тоже решил, что я примеряю платье, потому что выхожу замуж. Боже, какая нелепость! Не удивлюсь, если еще и решил, что замуж выхожу за того подонка». «Здравствуйте», — сдержанно приветствует нас всех. Целует в щеку маму и Сару, а меня целенаправленно игнорирует. Моя мама внимательно следит за нами, бегая взглядом от меня к нему и обратно, изучая наши реакции друг на друга. И я стараюсь изо всех сил делать вид, будто он мне безразличен, так как не хочу беспокоить ее понапрасну. А я уже решила, что мы опоздали. Наша Авророчка очень приглянулась моему племяннику. Скажу ему поспешить, а то такую красавицу точно быстро заберут. Весело продолжает тетя Анна. Мне становится дурно. Раньше подобное из уст взрослых звучало для меня как комплимент, а теперь я чувствую себя каким-то товаром, который кому-то там приглянулся, и меня можно просто взять и забрать. Я чувствую, как Симона разглядывает меня снизу доверху, прожигает во мне дыры, разрывает на части, и мне невыносимо стоять перед ним и чувствовать себя потерянной и уязвимой. Мне срочно нужно взять себя в руки и привести мысли в порядок. Нужно срочно научиться справляться с его присутствием рядом и не сходить с ума. Раз вы уже здесь, я пойду переоденусь и освобожу примерочную. Улыбаюсь натянуто, разворачиваюсь и ухожу, не желая дальше слушать все это. Оставшись наедине с собой, мной вдруг овладевает такая обида и злость. Неужели Симон и правда смог даже на секунду допустить мысль, что я выхожу замуж после всего, что между нами было? Да, мы не признавались друг другу в любви, но мне казалось, что все понятно и без слов. Я не сомневалась в его искренних чувствах ко мне. Так почему засомневался он?